после чего они начнут действовать и насаждать свою власть на ослабевшие группы. В такой конфигурации расправиться с последней катастрофой было невозможно, ведь если все не станут сражать вместе, зачем ты это сделал? Нет смысла. А, катастрофы не будет, мастер позаботится об этом. Я с недоверием смотрел на Лиджио. Последняя катастрофа вообще не опасна. Поэтому нам надо не пустить бесполезных людей на остров Дерьмо, они подбираются. Ли Джио вновь вытащила меч. Так вот почему она охраняла остров. И она явно была не единственной. Большой мужчина махнул рукой в сторону приближающегося корабля. Все, вам нельзя попасть на остров. Это опасная зона. Что? Ты кто? Лейтенант подразделения 6502. Что за бред? Внезапно вылетевший клинок попал в руку возмущающегося. Противостоять властям опасно. Ты, лейтенант, был одет в костюм, делающий его похожим на медведя, и имел грязную бороду. Я отправлю вас в безопасное место. Лейтенант поднял человека одной рукой и перекинул его на другой берег реки Хан. Человек с огромной скоростью пролетел это расстояние и приземлился на другой стороне. Кого-нибудь еще направить куда положено? Спросил лейтенант. Безумие. Монстр. У лейтенанта, стоящего перед воплощениями, были уставшие глаза, словно он держал на плечах гору. На всем его лице ясно читалась усталость. Это тяжело. Я думал, что умру. Дакчаси, где же ты? Ли Хюн Сунг Си. В этот момент Ли Хюн Сунг посмотрел на меня. Тут же у него стало такое выражение лица, будто он нашел оазис посреди пустыни. Дакча. Дакчаси, Ли Хюн Сунг подошел ко мне. Я же инстинктивно сделал шаг назад. Да, Дакчаси, это я, Ли Хюн Сунг. Я только собирался ответить, как высадилась другая группа воплощений. Вот он, поймайте его. Лицо Ли Хюн Сунга тут же исказилось. Я же сказал, что это опасная зона. Развернувшись, он ударил кулаком по земле. Персонаж Ли Хюн Сунг использует стигму сокрушения Великой горы Ур. 5. Весь остров затрясся после того, как его края будто бы взорвались. Я был очарован второй сценой полета воплощений. Этот ублюдок Ю Джан Хьюк, как он смог его так развить? Я спросил восхищенно выглядящего Ли Хюн Сунга. Где Ю Джан Хьюк? Ли Хюн Сунг заметно погрустнел. Ох, он в центре острова. Это. Я сейчас вернусь, а там и поговорим. Я проигнорировал отчаянный взгляд Ли Хюн Сунга и рванул к центру острова. Я хотел спросить Ли Хюн Сунга о многом, но сейчас не время. Я должен был кое в чем убедиться. Как долго я бродил по лесу. Наконец, я набрел на метеорит, застрявший в самом центре леса. Он был в разы больше других. Красная аура на поверхности намекала на неизбежные разрушения. Перед метеоритом стояла женщина. О, ты! Мое выражение лица изменилось при виде лисья льва, но в этот самый момент из-за метеорита вышел тот, кого я искал. Ю Джан Хьюк. Ю Джан Хьюк спокойно стоял, прямо-таки источая давлеющее присутствие. Что ты сейчас делаешь? С твоим взглядом в будущее, ты должен знать. Я потерял дар речи из-за его спокойного ответа. Желтый метеорит застрял посреди огромного метеорита катастрофы. Я сразу понял, почему Ю Джан Хьюк захотел прибыть сюда как можно быстрее. Ты скармливаешь метеориту проводника катастрофы, проводники в будущем будут только мешаться. Лучше убить их, пока мы можем. Опять же, я знал, что предчувствие меня не обманывает. Этот ублюдок пытается быстрее пробудить катастрофу. Он был парой лисья льва не просто так. Нет, зачем? Давай не будем рассуждать о правильности и так далее. Зачем ты пытаешься пробудить катастрофу раньше? Ты что, вконец сошел с ума? В глазах Ю Джон Хьюка отразилось легкое разочарование, после чего он ответил. Видимо, на этот раз ты мало что знаешь. Что? Катастрофа была в прошлом моей коллегой. Кто этого не знал? Ю Джан Хьюк заявил с крайне высокомерным выражением лица. Поэтому эта катастрофа безопасна. Безопасна? Несколько мыслей тут же пронеслись в моей голове. Джан Хьюк, да. Порой он был слишком добрым. Катастрофа наводнения пробудилась, я уже и забыл о некоторых особенностях этого парня, ведь он несколько раз меня спас, к примеру, я забыл о том, что найти правильный путь он смог только после более сотни смертей по глупости. Глава 20. Катастрофа наводнения. 5. Ситуация прояснилась. Ю Джан Хьюк верил в то, во что не стоило верить. Я крикнул лисья льва. Лисья льва, забирай детей и сваливай с острова прямо сейчас. Катастрофа наводнения отличается от себя прошлой. Мы должны сражаться с ней вместе. Если мы не сплотимся, Ким Дакча, не отвлекай меня, если не хочешь умереть. Ю Джан Хьюк рванул ко мне за спину и схватил меня за шею. Внезапно все мое тело потеряло силу, а сам я упал коленями на землю. Я закусил губу и вскрикнул: «Юджан Хьюг, да послушай ты меня! Пробуждающаяся Шин Йо Сунг будет не той, кого ты знал. Стоит тебе встретить ее». Я хотел сказать больше, но мой голос внезапно стал скрипучим воем. Проклятие! Я использовал удар в точку давления, так постепенно освобождаясь от энергии, которую Юджан Хьюг пустил в мою кровеносную систему. Теперь мне придется покорить его. Впрочем, никто в Сеуле не мог покорить Юджан Хьюга. Нет, вру, один человек мог, и он появится прямо сейчас. Катастрофа наводнения пробудилась в тот же момент, наряду с сообщением. Из метеорита забил зеленый свет. Наконец пробуждение началось. Я услышал голос промежуточного Даккэби. Воплощения Сеула чертовски вспыльчивы. Другие куполы не пытаются пробудить катастрофу, скорее уж ее избежать. Бихюнгу оставаться здесь будет не очень удобно. Скучаешь по своим прошлым компаньонам? Теперь готовься к катастрофе. Твои компаньоны ждут тебя в другом мире. Новый основной сценарий начался. Плюс основной сценарий 5. Катастрофа наводнения категория. Основной сложности СС условия выполнения. Убить катастрофу наводнения. Шин Йо Сунг. Лимит времени. Награда. 100 000 монет. Штраф за невыполнение. Падение Сеула. Плюс большой метеорит раскололся и обнажил внутреннюю часть, напоминающую чрево. Абсолютно голая женщина оказалась внутри в ловушке, словно окаменелость. Это была загадочная женщина с чисто белой кожей. Ее красивые волосы были завязаны в хвост и обернуты вокруг тела. Это было появление взрослой Шин Йо Сунг. «Девушка, что это?» «Это катастрофа». Ли Джи Йо и Ли Хюн Сунг остановились, пока некоторые воплощения искоса рассматривали нее. Их будто корежило несоответствие со столь громким званием. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» смягчил ваш ментальный шок. Катастрофа наводнения отличалась от других катастроф. В отличие от других катастроф, что были ослаблены ранним пробуждением, катастрофа наводнения не имела таких поблажек. Катастрофа наводнения была тем сильнее, чем раньше она пробудилась. Стоило Шин Йо Сунг открыть глаза, как белый мех покрыл ее тело. Он напоминал шкуру животного и покрывал ее тело наподобие одежды. Шин Йо Сунг медленно выбралась из метеорита и ступила на землю, словно ребенок, делающий первый шаг. Она сделала первый шаг, но все вокруг нее уже замерли. Это был вид с другой силой. Даже рядом с сильными воплощениями двигаться было уже трудно. И лишь одного человека ее давление не волновало. Я ждал, Шин Йо Сунг. Шин Йо Сунг медленно повернулась к мужчине. «Капитан, они только встретились». Но Шин Йо Сунг уже что-то для себя поняла. «Капитан ждал меня, ты ведь не первый раз меня встречаешь, так?» Юджан Хьюг кивнул. «Мне нужна твоя помощь. Перед этим, скажи, пожалуйста, какая это регрессия? Почему ты спрашиваешь? Мне нужно знать». Немного помедлив, Юджан Хьюг ответил. «Третья». «Ах, ясно. Значит, ты встретил меня во второй регрессии. Правильно?» «Да». «Она была причиной, по которой Юджан Хьюг смог достичь 46 сценария во второй регрессии, благодаря катастрофе наводнения, которая стояла перед ним. Катастрофа наводнения была Шин Йо Сунг из 41 и краткой мировой линии. Она пришла в прошлое из-за Юджан Хьюга 41 и краткой регрессии. Шин Йо Сунг была выброшена своим миром и много лет путешествовала и, в конце концов, стала частью сценария прошлого Земли. Так это третий регресс. Я дала тебе информацию в прошлый раз, но ты так и не справился, именно поэтому мне нужно больше информации. Во второй регрессии Шин Йо Сунг выбрала сторону Юджан Хьюга и дала ему всю информацию, что знала. Это была ее последняя уступка Юджан Хьюгу. Лишь для второй регрессии. Это заняло тысячи лет. Медленно произнесла Шин Йо Сунг. Я чувствовал бесчисленные годы усталости, буквально впечатанные в лицо Шин Йо Сунг. То, что сделал Юджан Хьюг в 41 регрессии, было хуже, чем убийство. Тысячи лет. Этот срок заставит любого пасти поставить свое эго во главу угла. Шин Йо Сунг столько времени терпела и, наконец, стала катастрофой. «Капитан, ты знаешь, как тяжело мне было. Я терпела все эти годы, чтобы выполнить твою просьбу. Что ты имеешь в виду? Я хотела увидеть капитана». Юджан Хьюг не видел отчаяния в улыбке Шин Йо Сунг. «Расскажи мне всю информацию из 41 регрессии. Будущий я что-то передавал?» Небрежным тоном проговорил тот. Я хотел закричать, но моего голоса до сих пор не было. Взгляд Шин Йо Сунг был спокоен, словно центр шторма. И только я мог прочитать бурные эмоции, скрытые глубоко в ее глазах. Ничего не изменилось. Из-за Ю Джон Хюка Шин Йо Сунг провела 1000 лет в лабиринте миров в одиночестве. Она 200 лет защищала человечество. Она держала свое слово 200 лет. А после еще 200 лет она вспоминала о Ю Джон Хюке и других его компаньонах. На протяжении многих лет Шин Йо Сунг использовала горстку воспоминаний, дабы защитить свое сознание. Но чем больше раз она вспоминала, тем больше вопросов поднималось. Что все это значит? Время стерло ее чувство справедливости и причину так поступать, и стоило этому исчезнуть, как осталась горькая человеческая правда. Ее возмущало то, что Ю Джан Хьюк сделал из нее и ее компаньонов фактические инструменты регресса. Одиночество и отчаяние из-за потери своего мира пронизывали ее. Шин Йо Сунг ненавидела Ю Джан Хьюка за все то, что он с ней сделал. «Капитан никогда не меняется. Не трать время и расскажи ей информацию. У меня его не так уж и много. Что для капитана значит мы? Что? Я сделала для тебя все. Я дала тебе шанс, но ты все еще здесь». Она любезно помогла Ю Джон Хьюку во время второй регрессии. «Но ты продолжаешь идти вперед. Превращаешь людей наподобие меня в инструменты и бросаешь меня в ужасном лабиринте миров. И все из-за треклятого чувства справедливости. Я ненавижу тебя за то, что ты живешь в этом мире для себя». Теперь Шин Йо Сунг столкнулась с Ю Джон Хьюком из третьей регрессии. «Я скажу тебе только одно. Капитан никого не сможет спасти», — рассмеялась Шин Йо Сунг. «Третья регрессия закончится здесь». Свет вышел из рук Шин Йо Сунг в тот самый момент, когда я смог освободиться с помощью удара в точку давления. Я рванул изо всех сил и попал под удар эфирного шторма. «Свали отсюда, Ю Джан Хьюк». Мой живот пробило ударом, а разум опустел. В центре острова образовался массивный кратер. Я и Ю Джан Хьюк некоторое время летели, а после и катились по земле. «Больно, дерьмо, это чертовски больно. Ким Дакча», — удивленный Ю Джан Хьюк посмотрел на меня. Мое дыхание стало быстрым, а небо пожелтело. Стоит признать, что до этого мне чертовски везло, но мир изначально был таким. Стоит любой фигне пойти не так, и мир будет разрушен. «Ким Дакча, ублюдок, нет смысла поднимать шум». Я улыбнулся Ю Джон Хьюку и сказал: «Эй, убей меня, ты ведь давно уже хотел это сделать, что ты имеешь в виду? Мне осталось от силы минута, поэтому я позволяю тебе убить меня, убей меня». Ю Джан Хьюк посмотрел на мой живот. Я хотел дотронуться до туда, но мне казалось, что я ничего не найду. Кровь постоянно текла из моего рта, голова кружилась, меня тошнило. Я заставлял себя дышать. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» компенсировала часть боли. Не будь у меня четвертой стены, я бы мог только визжать. В прошлый раз, к счастью, я умер от одного удара. «Подожди, Ким Дакча, еще не поздно». «Поздно, нет. Если ты убьешь меня, сможешь забрать монет. Я уже умираю. Просто убей меня». На лице Ю Джон Хьюка отразилось странное выражение. Такое выражение лица я видел только раз, когда он впервые увидел меня в метро. «Я не могу это сделать». Мое зрение помутнело. Я могу видеть Ю Джон Хьюка, который пытался остановить кровотечение, но я потерял уже слишком много крови. Да чего уж там говорить, моих внутренних органов просто не было. Я просто не мог выжить. Даже Лисиал Ва ничего бы не смогла сделать. Мое сознание медленно рассыпалось, словно замок из песка. «Вы умерли». Через мгновение раздалось системное сообщение. «Текущие очки кармы. 100-100. У вас достаточно очков кармы для использования привилегии. Привилегия короля бессмертия активирована». Как и ожидалось, открыв глаза, я увидел лишь темноту. Опять это состояние. Чертовски неприятное. Из-за ошибки при столкновении с вашим эксклюзивным навыком, привилегия короля бессмертия отложена благодаря смерти. Ваше сознание полностью освободилось от ограничений вашего тела. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя УР-3 активирован. Я услышал знакомое сообщение в темноте. В следующий момент передо мной появился экран. Это было наблюдение от третьего лица. Наводнение. Казалось, что это сказал промежуточный Даккэби. Наводнение было страшнее остальных катастроф разом. Шин Йо Сунг отдала приказ, и из искаженного воздуха выскочили монстры. Врата монстров, главное особенного легендарного атрибута повелителя зверей. Многочисленные монстры, одомашненные ею во время путешествий, были выпущены, чтобы стать кошмаром земли. Рыдай, ломай, уничтожай. Можно было заметить множество тварей 7 и 6 класса. Были даже несколько монстров, сравнимых с огненным драконом 5 класса. Настало время катастрофы. Нудесом взорвался, и волны заполонили реку Хан. Растерянные воплощения стали пищей монстров. Запоздавшие короли отдавали приказы. Затем я увидел человека со страшной аурой, стоящего позади Шин Йо Сунг. «Я собираюсь убить тебя, Шин Йо Сунг». Этот сумасшедший ублюдок, эфирное лезвие Ю Джон Хюка двигалось по воздуху с ужасным звуком. Шин Йо Сунг увернулась от атаки и легонько улыбнулась. «Твой уровень разрывающего небеса меча уже достаточно высок, однако ты не сможешь победить меня, неважно, как сильно ты пытаешься, как минимум на этом уровне. Ты должна сдаться в этой регрессии. Посмотрим. Сейчас я не умру. У тебя были бы шансы. Происходи наша схватка лет этак через 10. Я убью тебя, капитан, а ты не слишком рисковат? Для этого есть причина. Я спокойно подготавливал точку зрения всеведущего читателя от первого лица. В сложившейся ситуации было бы лучше, если бы я смог перебраться в тело Ю Джон Хьюка. Я не очень хорошо чувствовал себя, но все же справиться с катастрофой было бы проще, если я заберусь в его тело. Очень странно. А ты точно капитан? Затем взгляд Шин Йо Сунг уперся в мое мертвое тело. Кто этот парень? Я никогда раньше не видела его. Ю Джан Хьюк молчал. Он просто продолжал пытаться достать ее мечом. Это был его единственный ответ. Сколько он еще собирается этим заниматься? Ю Джан Хьюк медленно начал говорить. Этот парень. Лицо Шин Йо Сунг понемногу отобразило ее сомнение и недоверие. Ю Джан Хьюк же тихо договорил. Он мой компаньон. Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 1. Капитан, что ты только что сказал? Полный недоверия голос Шин Йо Сунг помог мне прийти в себя. Скажи это снова. Я правильно тебя услышала? Что, компаньон? Он твой компаньон? Ю Джан Хьюк не торопился отвечать на эти крайне недоверчивые восклицания. Стоит признать, что и я был удивлен, но шок Шин Йо Сунг был попросту разрушительным. Ю Джан Хьюк, еще тот эгоист, назвал меня компаньоном. Да, это внезапно напугало меня. Сколько бы я ни размышлял об этом, он не казался тем, кто назвал бы меня компаньоном. Разве этот ублюдок не знал, что я собираюсь воскреснуть? Созвездие Морской Бог Войны тронут вашим товариществом. Созвездие Лысый Генерал Справедливости краснеет пред вашим товариществом. 500 монет получено. Да, теперь я понимал. Ю Джан Хьюк, он искал спонсорских вложений. Было немного странно видеть, что Уриэль не вовлечен, но он, наверное, нацелился на конкретное спонсорство. Я убедился, наблюдая, как он истекает кровью. Учитывая то, что это была его третья регрессия, Ю Джан Хьюк все еще мог называть кого-то компаньоном. В ранних регрессиях он звал Ли Хюн Сунга и Ли Сиалва компаньонами на пороге их смерти. Было больно думать о том, сколько денег сейчас пролетает мимо меня. Я попросту не мог себя успокоить. Черт, я не должен был об этом говорить. Капитан, как ты можешь такое говорить? Разумеется, Шин Йо Сунг не знала, что происходит в голове Ю Джон Хьюка, и выглядело так, будто ее мир рухнул. Там ведь выбора не было. Шин Йо Сунг из 41 регрессии. Она ни разу не слышала этого слова от того Ю Джон Хьюка. Ее кулак ударил по мечу Ю Джон Хьюка. Хоть тут произошло столкновение между телом и оружием, но пострадал меч Ю Джон Хьюка. Это был разрывающий небеса меч Рангас. Если отбросить особые свойства и так далее, прочность и долговечность меча была одной из лучших, и его повредил кулак Шин Йо Сунг. В итоге меч не смог пережить давление и согнулся. Теперь это была бесполезная железка. «Как ты смеешь говорить это передо мной?» – закричала Шин Йо Сунг, которая, оказывается, не пыталась использовать навыки. Это был обычный удар кулака, в котором сконцентрировано максимум эфира. Отплевываясь кровью, Ю Джан Хьюк отлетел от ее удара, ее атаки, скорости вариаций. Шин Йо Сунг во всех отношениях превосходила Ю Джон Хьюка. Шунпа Красного Феникса и разрывающий небеса меч, которыми Ю Джан Хьюк так сильно гордился, были ничем пред Шин Йо Сунг. Раздался ужасный звук ломающегося тела, после чего Ю Джан Хьюк вновь был отброшен назад. Это был не вопрос таланта, а вопрос времени. Хоть Шин Йо Сунг и была ослаблена, но она была повелительницей зверей, да еще и близкой к пику своей силы. А вот Ю Джан Хьюк был на ранних уровнях своей силы. Почему ты зовешь его компаньоном? Потому что он пожертвовал собой ради тебя. Только из-за этого кровь текла без остановки. Однако Ю Джан Хьюк не сдавался. Он продолжал отбиваться согнутым мечом. Придурок, какого черта ты продолжаешь? Я смотрел на истекающего кровью Ю Джан Хьюка и все больше разочаровывался. Почему он не сбегает, поняв, что что-то не так? Разве это не обычное для него дело? Шин Йо Сунг вновь заговорила. Тогда как насчет меня и других, Джио Унни, Хюн Сункаппа, Сиалва Унни, что, черт тебя дери, ты скажешь о тех, кто сражался с тобой плечом к плечу. Я не знаю, о чем ты говоришь. Что, я знаю только одну. Ю Джан Хьюк вытер кровь с губ и сказал, ты убила моего компаньона в этой регрессии, поэтому ты тоже умрешь. Проклятие, меня это просто не могло не тронуть. Чрезмерное погружение ограничило некоторые особенности четвертой стены. Я был одурачен его игрой. Да, я прочитал «Пути выживания» и знаю этот привкус. Если припомнить, я заливался слезами, когда нечто подобное произошло с Ли Хюн Сунгом. Я вдруг почувствовал беспокойство. Простой читатель стал компаньоном главного героя. Шин Йо Сунг смотрела на Ю Джон Хьюка с выражением полной растерянности. «Ты не можешь быть таким». Зловещая аура окружила ее. Именно такое и происходило, когда опустошенность превращалась в предательство, а предательство – в гнев. «Ты меняешься. Я не собираюсь это терпеть». Эфир заполнил кулаки Шин Йо Сунг. «Я хотел посмотреть еще, но чувствовал, что времени не осталось». Чрезмерное погружение приводит к повышению глубины точки зрения всеведущего читателя. Если все пойдет не так, Ю Джан Хьюк умрет. Я не мог позволить этому случиться. Я быстро переключил режим точки зрения всеведущего читателя. Если до этого я наблюдал от третьего лица, то теперь пользовался первым. Изменение точки зрения на взгляд от первого лица. Смена на точку зрения от первого лица не удалась. Что? Почему? Вы не выполнили условий для изменения точки зрения, как будто подзатыльник отвесили. Было два условия для использования точки зрения от первого лица. Первое, я должен быть мертв и вне тела. Второе, цель и я должны думать друг о друге. Первое условие было выполнено, так что проблема заключалась во втором. Этот придурок не думал обо мне сейчас, так было у всех мстящих. Я наблюдал за Ю Джон Хьюком, который отчаянно атаковал и был ошеломлен. «Умри, я убью тебя, этот ублюдок, о чем он вообще думает?» Шин Йо Сунг посмотрела на Ю Джон Хьюка и сказала, «Ничего не поделаешь, я планировала закончить быстро, но передумала». Шин Йо Сунг улыбнулась словно дьявол, «Я уничтожу мир капитана самым ужасным способом». Шин Йо Сунг отвела взгляд от Ю Джон Хьюка, «Мое сердце упало, стоило мне проследить за ее взглядом». «Черт тебя дери, я не мог ждать и смотреть, а если я не могу занять Ю Джон Хьюка, то стоит занять». В этот момент в моей голове возникло непонятное ощущение. Неожиданный персонаж подумал обо мне. Могу ли я занять этого человека? Возможно ли это? А, ясно. Все потому, что Ю Джан Хьюк сказал это. Да, мне явно стоит занять его. Я не уверен, но стоит попробовать. Я начал проецировать свой разум на этого человека. Ну а потом, через некоторое время, мой взгляд задрожал и закружилась голова. Изменение вашей точки зрения от первого лица, мое сознание было затянуто в другое место. Компаньон, впервые услышав это, Шин Йо Сунг не поверила своим ушам. Компаньон, как это вообще возможно? Это был Ю Джан Хьюк, явно не кто-то еще. Шин Йо Сунг не могла понять свои эмоции, которые расцвели в ее сердце. Это была эмоция, о которой она забыла на тысячу лет. Ю Джан Хьюк, компаньон. Она не знала, что случилось с Ю Джон Хьюком, но если это было правдой, возможно, Ю Джан Хьюк того времени относился бы к ней. Шин Йо Сунг коснулась земли, не осознавая происходящее. Это низко. Шин Йо Сунг так и думала. А значит, так думал и я. Это твой последний шанс. Она не могла терпеть такую низость. Если ты откажешься от своих слов, я избавлюсь от тебя без боли. Скажи это. Скажи, что он не твой спутник, а просто знакомый. Истекающий кровью Ю Джан Хьюк не ответил, даже при его состоянии. Шин Йо Сунг сломала ему руку, а его ноги уже ослабели. Но глаза Ю Джан Хьюка были все еще живыми. Шин Йо Сунг уставилась на Ю Джан Хьюка и стиснула зубы, после чего отдала приказ. «Хватайте Ю Джан Хьюка». Серные мумии 6 класса, прошедшие через врата монстров, начали двигаться. Их белые повязки схватили тело Ю Джан Хьюка, растянув его за конечности, словно пытаясь разорвать на части. «Капитан, я убью их одного за другим. Ты сам выбрал самый болезненный путь, капитан», заявила Шин Йо Сунг. Шин Йо Сунг направилась к краю острова, оставив Ю Джон Хьюка одного. «Убей ее, она катастрофа». Воплощение, вылезающее из воды, заметили Шин Йо Сунг. Та махнула рукой в их стороны. Воплощение, попавшие под свет из ее рук, разрывались, словно мокрая газета. Они даже кричать не успевали. Наводнение. Монстры посыпались из врат монстров по ее приказу. Два самых могущественных монстра стояли позади нее, словно охранники. Представитель морского вида 5 класса, король Масвуд. Бехемот 5 класса, сталеголовый. Они были монстрами, которых можно было сравнить с небольшими катастрофами в этом мире. Шин Йосунг только собиралась скомандовать, когда со стороны раздался редкий удар. «Куда направляешься?» Это был резкий звук меча. Человек, носящий его, носил черную толстовку с капюшоном поверх узкой юбки. Шин Йосунг сразу узнала, кто это. Эффект убийцы демонов пылал в глазах Ли Джио. «Как ты посмела это сделать с мастером?» Из-за плеча Ли Джио выглянуло великое созвездие. Это была сила человека, который был сильнейшим в море. Шин Йосунг заметила стигму, которую Ли Джио собиралась использовать. Ведь они у реки, богу. В этот момент из каждого угла реки Хан появился призрачный корабль. Тут все еще 12 судов. На реке Хан появилось 23 корабля, рассекающих воду. Это было зрелище, которое лишало людей дара речи. Стигма герцога лояльности и войны, призрачный флот. Несмотря на гнетущую ауру кораблей, Шин Йосунг улыбнулась, будто бы не замечая этого. И правда, это навык Унни. Унни, да ты намного старше меня. Однако тебе предстоит еще долгий путь. Капитан должен находиться на корабле. Так почему ты здесь? Шин Йосунг мгновенно оказалась рядом с ней и дотронулась до подбородка Ли Джио. У нее просто не было времени на сопротивление. Бедная Унни, ты ничего не знаешь. Дерьмо, что это за скорость? Ли Джио поспешно отступила, но не могла избежать скорости Шин Йосунг. Ты не знаешь, Юджан Хьюг будет использовать тебя, а потом бросит. Ты умрешь. Клинок Ли Джио рванул в сторону Шин Йосунг, но та попросту его перехватила рукой. Ты, жаждущая, чтобы Юджан Хьюг узнал тебя, умрешь в море, которое так любишь. Ты была ужасным образом убита японцами, которые ненавидели твоего спонсора. Все, атакуйте в полную силу. 12 кораблей начали стрелять в момент команды Ли Джио. Шин Йосунг рассмеялась, наблюдая за летящими снарядами. «Знаешь, что сказал Юджан Хьюг после твоей смерти?» Ядра попали в тело Шин Йосунг. Раздался громкий звук взрыва. Шин Йосунг выбралась из дыма и продолжила. «В будущем морские сражения станут немного сложнее. Бесчисленные снаряды не повредили ее белую меховую броню. Это был один из уникальных навыков Шин Йосунг, ее сильнейший защитный навык под названием «Чуткость короля зверей». «Не волнуйся, Унни, на этот раз подобного не произойдет». Шин Йосунг рассмеялась. «Я убью тебя безболезненно». Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 2. Правая рука Шин Йосунг тихо взметнулась к небу. «Реви, король Масвуд». После чего король ихтиозавров позади нее приподнялся. Король ихтиозавров, король Масвуд, использовал ледяное дыхание. Река Хан мгновенно замерзла, отчего активно стреляющий призрачный флот утратил свою мобильность. Флот просто не мог двигаться. «Унни, я дам тебе совет. Призрачный флот без воды – ничто». Все произошло мгновенно. Кулак Шин Йосунг начал движение. Раздался громкий хлопок. Ли Джио и ее меч разлетелись в разные стороны. Впрочем, сейчас уже бесполезно давать советы. Истекающая кровью Ли Джио уже в полете потеряла сознание. Ледяное дыхание короля Масвуда полностью заковало реку Хан. «А-а-а! Что? Воплощение, пересекающее реку?» – заорали. Сотням людей суждено было замерзнуть вместе с рекой Хан. Но нашелся человек, который спас беспомощные воплощения. Персонаж Ли Хюнсунг использовал стигму сокрушения Великой горы Ур. 5. Непропорционально раздувшаяся правая рука Ли Хюнсунга ударила по замерзшей реке. Его правая рука будто сломалась в момент использования сокрушения Великой горы. Его усилия были вознаграждены. Ледяная корка потрескалась и сломалась. Воплощения тут же воспользовались шансом подняться на Нудесом. «А-а-а! В атаку!» Шин Йосунг заметила Ли Хюнсунга, стоящего у берега, и грустно улыбнулась. «Да, Хюнсункаппа, я знала, что ты тоже будешь тут. Ты знаешь меня, ты был нашим самым надежным защитником. Ты множество раз спасал мою жизнь». Шин Йосунг махнула рукой, после чего огромное шимпанзе позади нее ударило себя в грудь и пошло в атаку. Бехемот 5 класса, сталеголовый. Топнув ногами, он опрокинул множество недалеко стоящих воплощений. Ли Хюнсунг бросился в атаку. Его распухшая рука врезалась в стальные мускулы сталеголового. Сила Ли Хюнсунга была потрясающей, ведь он сдерживал бехемота 5 класса, даже при условии, что у него полопались кровеносные сосуды и кровь текла изо рта. Да чего уж там, он даже его немного подавлял. Шин Йо Сунг продолжала говорить с Ли Хюн Сунгом. «Ты не меняешься, Хюн Сунг Аппа, один из самых преданных людей Ю Джон Хюка. Кто ты? Ты спас бесчисленное количество людей и защищал Ю Джон Хюка до конца, но в итоге тебя поразило дыхание дракона железной крови, после чего от тебя осталась лишь кучка пепла. Что? А знаешь, что после этого сказал Ю Джан Хюк? Язык Шин Йо Сунг был словно скальпель, который старался наносить раны другим. Я потерял неплохой щит». Шин Йо Сунг увидела, как исказилось лицо Ли Хюн Сунга, при этом явно пытаясь сдержать удовлетворение от произведенного эффекта. «Да, ты тоже это чувствуешь. Боль, которую чувствую я, ощущения, которые испытала я. Я не раскрыла тебе все, но тебе и этого достаточно». Однако она не знала. Эта регрессия отличалась от других. Ли Хюн Сунг ударил Сталиголового и крикнул. «Я не знаю, о чем ты говоришь, и не следую за Ю Джон Хюком. Что? Я из группы Кима Докча». «Ким что?» Сталиголовый упал на землю с оглушительным грохотом. Выражение лица Шин Йо Сунг посуровило, и она подошла к Ли Хюн Сунгу. «О чем ты говоришь?» Раздался звук лопающегося металла, и уже Ли Хюн Сунг отправился в полет. Шин Йо Сунг ударила Ли Хюн Сунга в живот. Эфирная буря пронзила твердую кожу Ли Хюн Сунга, и он полетел в реку Хан. Удар был достаточно сильным, чтобы разорвать его органы. Ли Хюн Сунг третьей регрессии не выживет. Однако в голове Шин Йо Сунг засел вопрос. Она никогда раньше не слышала это имя. Ким Докча, кто он? Шин Йо Сунг отрубила головы воплощений, рванувших на нее в атаку, и медленно пошла к замерзшей реке. Испуганные воплощения бежали, умирая от когтей монстров. Понемногу в глазах людей поселилось отчаяние. Чувство смирения захлестнуло воплощение, осознавших невозможность одолеть катастрофу. «Стреляйте!» Разумеется, были те, кто пытался сопротивляться. Короли сгруппировались и использовали навыки дальнего боя, активно стреляя стрелами и эфирными пулями. Шин Йо Сунг знала, кто это. Королева красоты, Мин Дживон. Король Майтрия Ча Сан Джунг. Нейтральный король, Чон Ильда. Это было странно. Это были те, кто изначально не должен был выжить, ну или находился под руководством Ю Джон Хюка. А все, потому что все короли кроме Ю Джон Хюка должны были влиться в трон в конце четвертого сценария. Так какого черта это сейчас происходит? Атакуйте. Тут только один враг. Кому подчинялась эта армия? Куда делся абсолютный трон? Кто управлял этим миром? Именно в этот момент она почувствовала жажду убийства. Земля, на которой стояла Шин Йо Сунг, была заморожена. Ледяное дыхание, она рефлекторно оглянулась и увидела огромного змея, который дышал на нее. Это был не король Масвуд. Она подняла правую руку, после чего король Масвуд пошел в атаку. Два ихтиозавра ревели, двигаясь навстречу друг другу, начав сражаться. Король и королева кусали друг друга, превращая реку Хан в очередное поле битвы. Ихтиозавр размером с дракона сражался с королем Масвудом. Этот ихтиозавр, Шин Йо Сунг знала, кто она. Королева Мирабат, она знала, что она сейчас живет на земле, но у той не было смысла нападать на нее. «Стоп, что? Так это ты будущее я?» – раздался голос. Она оглянулась назад, и разум Шин Йо Сунг опустел. Ее захлестнула ностальгия. «Спаси от Джосси!» – закричала девочка, пока женщина пыталась ее остановить. «Йо Сунг, нет!» Шин Йо Сунг, наконец, оправилась от шока и начала реагировать. «Ха-ха-ха, да, я знала это!» Шин Йо Сунг двинулась к девушке. Она знала, почему Ю Джан Хюк сделал это. «Ю Джан Хюк, сукин ты сын! Йо Сунг, беги!» Ю Сангах одновременно активировала метод ходьбы Гермеса и паутину Арахны. Шин Йо Сунг прищурилась. «Олимпийцы!» Однако кинжал Ю Сангах не достиг Шин Йо Сунг. Шин Йо Сунг стоило только махнуть рукой, как все летающие твари, собравшиеся у ворот, полетели в сторону Ю Сангах. За мгновение та исчезла в толпе монстров. Шин Йо Сунг проигнорировала Ю Сангах и подошла к маленькой девочке. Та смотрела на нее со страхом и гневом. Девочка просто не могла пошевелиться. Шин Йо Сунг подняла руку к щеке девушки. «Ю Джан Хюк действительно нашел меня из этого мира. Ух, ах, он пытался убить маленькую меня, чтобы остановить». Так, Шин Йо Сунг испытала пугающуюся радость. Исчезнувшая ненависть и гнев вернулась на свои места. Были некоторые вещи, которые нельзя было изменить, сколько бы человек ни возвращался в прошлое. Катастрофа. Шин Йо Сунг рассмеялась. «Привет, мое прошлое я». Стоило ее руке двинуться, как сзади произошел удар, накрывая ее с головой. Поднялась пыль, сквозь которую все равно проглядывался огромный молящийся богомол. Король насекомых 6 класса, титана, сделай это. Атаки серпами шинковали земли до состояния тофу. Это были пугающие атаки. Впрочем, этого не хватило для убийства катастрофы. Исчезни. Эфир сконцентрировался в правой руке Шиньо Сунг и пробил дыру в животе титаноптеры. Богомол упал на землю, разливая зеленую кровь. Титана. Взбешенный Ли Гильюнг спрыгнул с головы богомола. Желтая слизь выбралась из его тела, паря в воздухе. Вперед, Антинус. Летучий паразит появился из тела Ли Гильюнга. Это был паразит 5 класса. Шиньо Сунг была поражена. Антинус. Шиньо Сунг знала это существо, ведь до Земли она уничтожила Хронос. Антинус была одной из доминирующих видов на Хроносе. Тварь, которая является королевой. Шиньо Сунг не могла в это поверить. Ребенок управлял Антинус. Ты лучше, чем я ожидала, парень. После непродолжительного удивления, Шиньо Сунг схватила паразита. Слизь Антинус, которая касалась ее кончиков пальцев, начинала обугливаться. Это было естественно. Тела проводников не могли противостоять катастрофам. У тебя талант, позволивший приручить проводника. Ребенок с талантом к повелению. Я права, он нашел и такого. Ли Гильюнг закричал, не особо заботясь о том, что у него спрашивают. Что ты сделала с Дакча Хёном? Что? Где Хён? Кулак Ли Гильюнга ударил ее в живот. Это был обычный прямой удар, но после него у Ли Гильюнга сломалось запястье. Он был талантлив, но противник ужасал. Шиньо Сунг схватила Ли Гильюнга за шею и подняла в воздух. Кто такой Дакча? Кровь потекла по лицу сопротивляющегося Ли Гильюнга. Скажи мне, иначе я убью тебя. В этот момент раздался громкий звук и снаряды вновь упали туда, где она стояла. Шиньо Сунг начала отпрыгивать, избегая попаданий. Призрачный флот вновь начал стрелять, как Гильюнг. Она могла видеть, как Ли Джио и Ли Хюн Сунг бегут на нее. Шиньо Сунг была полна сомнений. Это было странно. Конечно, это были смертельные удары. Так почему они все еще живы? Она плохо контролирует свою силу. Она, Шиньо Сунг, почувствовала раздражение и вложила больше силы в руку, держащую шею Ли Гильюнга. Уж лучше так, чем тратить время на вопросы. Прощай, пацан. В момент, когда она усилила свою хватку, ее голова начала резко болеть. От столь острой боли она уронила Ли Гильюнга на землю. Ее дрожащая правая рука ненормально извивалась. Она ведь не была заражена паразитом? Нет, это было невозможно. Паразит 5 класса не мог помешать вернувшейся. Тогда что это было? Почему ее тело не слушалось? Тут она услышала голос. Остановись, Шиньо Сунг. Как ни странно, Шиньо Сунг нашла нечто глубоко внутри себя после того, как услышала этот голос. Часть ее сердца болела словно сумасшедшая. Она не понимала происходящего. Этот голос был точно ей неизвестен. Кто ты? Черт тебя дери. Убирайся. Что это за ностальгическое чувство? Шиньо Сунг схватилась за голову, будто бы сопротивляясь собственным чувствам. Ты, убирайся из моего тела. Она была полна желания рвать и метать, когда в ее голове завращались неизвестные воспоминания. Пленки миров начали путаться. Йо Сунг. Ее отвлек голос подошедшей молодой Шиньо Сунг. А Джосси, ты тут? Спросила молодая Шиньо Сунг. Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 3. Контролировать тело катастрофы. Я изначально не собирался этого делать. Первоначально я планировал кое-что другое. Но стоило моему разуму переключиться на Шиньо Сунг, и я решил изменить план. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уровень 3 активирован. Точка зрения от первого лица активирована. А если быть точнее, я хотел ее изменить. Я не могу признать это. Так кто я? Как долго я живу? Что я могу получить, если стану вернувшейся? Почувствовав безумную боль Шиньо Сунг, я увидел мир ее глазами. Я дышал носом Шиньо Сунг и убивал ее руками. Я говорил ее голосом. Я был Шиньо Сунг. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается. Затем я встретил Ли Джио. Стоило ее встретить, и я уже знал, что Ли Джио умрет. Поэтому я впервые решил кое-что попробовать. Точка зрения от первого лица мешает действиям персонажа. Эксклюзивный навык. Четвертая стена зловеще сотрясается. Мою голову условно поразил электрический ток, само собой сопровождающийся сильной болью. Но тем не менее, я смог отвести ее руку в момент решающего удара. Это было настолько точечно, что Шиньо Сунг не заметила, что я это сделал. Ли Джио не умерла. Ваше понимание персонажа Шиньо Сунг улучшилось. Нечто подобное я провернула и с Ли Хюн Сунгом. Я чувствовал себя разбитым, но все же считал, что могу сделать это еще раз. Вложив больше сил, я усилил контроль тела Шин Йо Сунг. И в конце концов я проделал подобное и в момент, когда Шин Йо Сунг схватила Ли Гильюнга за шею. «Кто ты?» Я смог овладеть правой рукой Шин Йо Сунг. «У вас очень хорошее понимание персонажа Шин Йо Сунг, чья-то рука двигалась по моей воле. Это был удивительный опыт. А Джосси?» – спросила Шин Йо Сунг. «Убирайся из моего тела». Правая рука Шин Йо Сунг, которая была под моим контролем, начала дрожать. Неправильно деформированная рука почернела и распухла, а кровеносные сосуды полопались. Молодая Шин Йо Сунг попыталась ухватиться за почерневшую руку. «А Джосси? Ты ведь там, верно?» «А Джосси?» Молодая Шин Йо Сунг все-таки схватилась за руку. В этот момент руку словно прошила искра. Искра, напоминающая эффекты шторма вероятности. Удивленные люди прибежали посмотреть на происходящее, но новые искры сдули их. Катастрофа Шин Йо Сунг и молодая Шин Йо Сунг пересеклись взглядами. Их обеих накрыла волна воспоминаний. «А Джосси?» «Капитан, это было невозможно. Если теория выключенного фильма верна, у них просто не может быть общей истории. Ты можешь убить меня, я пойму, я хочу выжить». Когда я подумал об этом, а ведь теория выключенного фильма применяется только к персонажам, я же пришел извне романа. Что, если мое существование соединит их воспоминания? Что если я соединю два фильма? Я чувствовал, как Шин Йо Сунг держала меня за руку. Третья регрессия и 41. Два разных времени стояли лицом к лицу. Стоит ли мне жить? Какова ценность моей жизни? Нет, эти воспоминания. Откровенно паникующая катастрофа Шин Йо Сунг заикалась и кусала свои голубые губы. В ее теле концентрировалась мощная энергия. Раздался громкий рев, и молодая Шин Йо Сунг была отброшена от правой руки. Шин Йо Сунг вредила своему телу, пытаясь от меня избавиться. Она активно теряла кровь, а ее боевая мощь быстро уменьшалась. Баланс ее организма нарушался из-за чрезмерной магической силы. «Шин Йо Сунг, подожди, прекрати это делать, а-а-а». Шин Йо Сунг схватилась за голову, пытаясь изгнать меня. Я разделял ее чувства и ощущал, что схожу с ума от тошноты и боли. Шин Йо Сунг теряла себя. Я забеспокоился. Если все продолжится в таком темпе, катастрофа Шин Йо Сунг. Проклятие. Мое сознание покинуло тело Шин Йо Сунг, а все пять чувств исчезли. Ошибка конфликта навыков разрешена, привилегия короля бессмертия доступна, вновь ваше тело воскресло. Может, я поступил неправильно, однако мне хотелось попробовать. Созвездие, которое любит смену гендера печально, я бы сожалел, если бы не попробовал. Восстановление вашей плоти началось, эксклюзивный навык четвертая стена компенсирует психологический шок, вызванный вашей смертью. Компенсация готовится. К точке зрения всеведущего читателя Ур-3, это было уже мое второе воскрешение после смерти от дыхания огненного дракона. Я чувствовал, как мои нервы восстанавливаются и вновь начинают работать. Восстановленные легкие наполнялись воздухом, а зрительные нервы вновь соединялись, восстанавливая мое зрение. Абстрактная деятельность моего ума переносилась на кору головного мозга. Привилегия короля бессмертия завершена. 100 очков кармы было использовано. Отходы вашей плоти были полностью удалены, а производительность вашего тела увеличилась. Выносливость и магическая сила увеличились на 2 уровня. Вы превысили общий лимит статистики для сценария. К счастью, я воскрес второй раз и уже не так заморачивался по поводу своего внешнего вида. Я огляделся и увидел свои разбросанные одежду и вещи. Повезло, что их никто не взял. Я начал одеваться, в этот момент услышав жуткий голос позади себя. «Ким Дакча, черт, если подумать, этот ублюдок находился рядом со мной». Оглянувшись, я увидел Ю Джон Хьюка, который недоверчиво буравил меня взглядом. Его руки все еще были оплетены бинтами серных мумий. «Как так вышло?» Я вздохнул. Я не мог объяснить короля бессмертия в нынешней ситуации, поэтому просто добавил: «Только не говори опять, что убьешь меня, я могу и правда умереть». «Ким Дакча, ты, я объясню позже, у нас нет времени». Я взмахнул клинком веры и освободил Ю Джон Хьюка от бинтов. Серные мумии завопили и уставились на меня. Затем я активировал путь ветра через закладки. Я подхватил раненого Ю Джон Хьюка, водрузив его на плечо, и помчался к замерзшей реке Хан. Я мог видеть сражающихся вдалеке воплощений, которые сражались с монстрами. Над Сеулом поднималась черная аура. Это был конкретный показатель. Катастрофа Шин Йо Сунг была там. А Джосси, Дакча Си, я обнаружил членов своей группы, которые бежали ко мне. Я положил Ю Джонхюка на землю и приказал: «Отдохните». Затем я рванул прямо к катастрофе Шин Йо Сунг. «Док Ча Си, это опасно». «Все нормально». Я оставил Ли Хюн Сунг и двинулся вперед. Шин Йо Сунг. Катастрофа наводнения сидела, держась за голову. Ее кровь обильно орошала землю. Я был уверен, что воплощение не осмелится приблизиться из-за ее ужасной ауры. Прямо сейчас мы могли одолеть катастрофу наводнения, если бы объединили силы. «Ты кто ты?» Катастрофа Шин Йо Сунг смотрела на меня дрожащим взглядом. «Все разрушено из-за тебя, это не та регрессия, которую я знала». Душа, прожившая более тысячи лет, дрожала от страха. «Нет, совсем нет. Изменения начались с Ю Джонхюка, после чего ее дух начал рушиться, и в итоге процесс завершился на прямой встрече с Шин Йо Сунг из прошлого. Она ненавидела Ю Джонхюка. Ее гнев копился тысячу лет. Сильные эмоции просто рассыпались перед воспоминаниями, которые она недавно получила. Возможно, это надежда, что может изменить мир. Это была небольшая надежда, с которой катастрофа Шин Йо Сунг ознакомилась. Конечно, эта надежда была небольшой, но даже такая может сокрушить отчаяние. Я подошел к Шин Йо Сунг и сел на колени рядом с ней. Шин Йо Сунг уставилась на меня. «Молодец. Я все думал о том, что бы она хотела услышать. Ничего подобного в путях выживания не было, но я мог придумать нужное и сам. Будь я Шин Йо Сунг, я ждал тебя очень долго». Взгляд Шин Йо Сунг задрожал. «Ты ждал? Кто ты? Человек, который хочет того же мира, что и ты». В этот момент во взгляде Шин Йо Сунг словно что-то кардинально изменилось. «Я». Потихоньку, Ю Сангах подошла и коснулась моего плеча. «Док Ча Си». Я кивнул и встал. Мои компаньоны смотрели на меня. Я же посмотрел на них в ответ и сказал: «Все. Мне нравился эпизод катастрофы наводнения. Я любил всех тех, кто появился там и ценил их. Наверное, поэтому я надеялся, что все произойдет по-другому. Я не убью катастрофу. Я думал об этом. В изначальной третьей регрессии катастрофа наводнения погибла после того, как молодая Шин Йо Сунг была убита. Но я задавался вопросом, есть ли еще варианты конца эпизода, о которых я не знал. Все-таки достичь такой концовки никто не пытался. Я не приму возражений. Надеюсь, вы выслушаете меня. А Джосси, что за херню ты несешь? Для пятого сценария не было ограничения по времени. Так что произойдет, если катастрофа наводнения откажется от своей роли, а мы не будем пытаться ее убить? Наверное, этот сценарий будет продолжаться, при этом никто не умрет. Некоторые люди поняли, чего я хочу, некоторые были смущены. Первой кивнула Ю Сангах, а потом Ли Хюн Сунг высказался. «У тебя ведь есть идея, я последую за тобой. Все хорошо, если этого хочет Хён, но я могу ее ударить за то, что она ударила Титана. Проклятие, делай что хочешь». Как будто Аджосси поступает иначе. «Но это точно будет правильно». Я выслушал членов группы, после чего посмотрел на молодую Шин Йо Сунг. «Я». У девочки были слезы на глазах. Возможно, она увидела все то, что пережило ее будущее воплощение. Таким образом, было жестоко спрашивать у молодой Шин Йо Сунг о том, что делать с ее будущей вариацией. Я погладил девушку по голове и, наконец, оглянулся на катастрофу Шин Йо Сунг. У нее было искаженное выражение лица, словно она была раненым зверем. «Ты пощадишь меня, не смеши. Кто ты такой, чтобы говорить подобное?» У нее осталась лишь гордость. «Я пережила 41 регрессию. Я помню то, что никто в этом мире не знает. Что знаешь ты? Как я пережила все это? Как я могу все это забыть?» Будущая Шин Йо Сунг запнулась, потому что Ю Джан Хьюк наблюдал за ней. В этот момент Шин Йо Сунг осознала то, что сказала. Она потерялась среди миров, потеряла любимых, и при этом могла вновь начать жить в мире. И в этом мире был только один человек, который понимал ее горе. «Каждый регрессор живет, ненавидя то, что еще не произошло», — сказал регрессор Ю Джан Хьюк. «Этот парень в будущем станет злодеем, и я должен его убить. Этот человек убьет моего товарища, и я должен буду убить его. Этот станет моим товарищем, и я должен буду его спасти». Я мог прочитать эмоции на лице Ю Джан Хьюка, и это напрягало самого Ю Джан Хьюка. Впрочем, я никогда не видел столь честного Ю Джан Хьюка. «Это будущее, которое еще не произошло. Я знаю, что они не помнят меня и что они еще ничего не сделали. Однако я все равно верил и действовал как они. Так я и жил. А все потому, что я знаю, что делаю, и не могу жить, отрицая сделанное». Гнев вновь вернулся во взгляд Шин Йо Сунг. «Да, потому что ты так живешь, мои спутники. И ты живешь так же, Шин Йо Сунг, что, если хочешь, я понесу твою ненависть. Я ничего не мог сказать, так как был слишком опечален его словами. Выживи в этой регрессии, чтобы потом убить меня, весомо заключил Ю Джан Хьюк. Пожалуй, это было самое теплое, что он мог сказать. Наверное, впервые я заметил, что спина Ю Джан Хьюка была такой большой и широкой. Широкой и одинокой. Шин Йо Сунг уставилась на Ю Джан Хьюка с широко открытым ртом. По иронии судьбы, она поняла того, кого ненавидела все прожитые тысячи лет. «Капитан, подожди, капитан!» Я чувствовал, как сердце Шин Йо Сунг забилось сильнее. «Это точно нормально, жить ради этой причины, этот мир, который не нужно покидать. Часть гнева не исчезла, часть печали не будет забыта. Но пока она живет, у нее есть шанс спастись. Шин Йо Сунг, теперь это и твоя регрессия», — сказал я ей. «Я не мог ничего изменить, будучи читателем. И только благодаря тому, что я был читателем, я мог изменить все сейчас. Думал, что могу изменить, пока не прозвучал голос промежуточного Доккэби. Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 4. Простите, но реализовать это будет сложновато. А я-то думал, когда эта тварь объявится. Чертов промежуточный Доккэби. Этот парень управлял всеми сценариями Сеула и не мог не появляться так долго. Однако, я был уверен в своих возможностях. В чем проблема? Мы не нарушаем правил сценария. Пощадить катастрофу? Ты с ума сошел? Вы должны ее убить. Нет, не должен. Я хочу, чтобы она жила. Голос промежуточного Доккэби стал жестче. Разве ты не знаешь, что это нарушение правил? Цель сценария – уничтожить катастрофу. Если ты не собираешься придерживаться сценария, не волнуйся, я убью катастрофу. Стоило мне это сказать, как все оглянулись на меня. А Джосси, что ты? Ли Джио посмотрела на меня, как на психопата. И я ее понимал. Раньше я говорил, что не убью катастрофу, а теперь сказал, что убью. Большинство членов группы ждали мои объяснения. Мне даже слегка польстила тишина благодарных слушателей. Просто не сейчас. Что? В сценарии не указано ограничение по времени. Так что только нам решать, когда мы убьем катастрофу. Промежуточный Доккэби выглядел так, будто его заставили проглотить какую-то откровенно неприятную хреновину из китайской медицины. Так что спешить нам некуда. Катастрофа. Шин Йо Сунг посмотрела на меня явно ошеломленная. Она не догадывалась, что такое возможно. Созвездие Писарь Небес смотрит на вас странным взглядом, вроде бы созвездия не волновались. Было не так уж много эпизодов, в которых восставали против этого сценария, даже пролистав все пути выживания, больше я не нашел. Поэтому это было интересно для созвездий. Особенно это было верно для ситуаций, в которых различие между добром и злом неоднозначно. Количество подписчиков из числа созвездий абсолютного добра и зла было подавляющим. Это было их ежедневной рутиной, различать добро и зло в персонажах. Я не могу этого допустить. Ты собираешься вмешиваться в сценарий? Забыл, что произошло в прошлый раз? Моя уверенность проистекала из того факта, что это основной сценарий, а не дополнительный. К тому же пятый сценарий охватывал весь купол, что затрудняло промежуточным Доккэби изменения критериев сценария. Да и промежуточный Доккэби уже успел получить наказание от бюро. Должно быть, он боится, что его снова накажут, да и не было у него шанса выиграть у меня полемику. Я увидел, как Бихюнг неподалеку кусает ногти и написал ему: «Готовься. Если что-то случится, я могу надеяться только на тебя. Проклятие, ну почему я? Не забывай, мы умрем вместе». Бихюнг вроде подуспокоился, но тут промежуточный Доккэби продолжил: «Очень интересно, но у тебя не выйдет». Само собой, я знал, что он не сдастся так легко. Не все воплощения в сеульском куполе будут вести себя так же, как и ты. Промежуточный Доккэби щелкнул пальцами, после чего появилось системное сообщение. Появился новый дополнительный сценарий. Я знал, о чем он думал. Если он не мог повлиять на основной сценарий, стоит создать дополнительный. С этого момента я удваиваю награду за катастрофу. Изначальная награда составляла 100 000 монет, а теперь становилась 200 000 монет. Подобные деньги могли позволить достичь вершины иерархии Сеульского купола за мгновение. Этой цены хватало для риска жизни. Но почему-то ни одно из воплощений не торопилось рискнуть. Не двигайтесь. Поберегите свои жизни. Иначе умрете как мотыльки, прилетевшие на свет. Могущественные короли контролировали воплощения. Это были королева красоты Мин Дживон, король Матриача Сан Джунг. Также с ними был нейтральный король, Чонильда, созвездие морской бог войны гордится воплощениями корейского полуострова. Разумеется, были силы, которые короли не могли контролировать, но те тоже не спешили. Они уже видели силу катастрофы. Поэтому само собой небольшие группы не будут действовать, какой бы большой ни была награда. К тому же была наша группа, защищающая катастрофу Шин Йо Сунг. Как разочаровывающее воплощение сеульского купола, трусы. В воздухе зависло зловещее напряжение. Промежуточный Дакпэйби хотел усугубить ситуацию. Я же должен был поспешить, иначе я просто не добьюсь своего.